которые трудно было принять греческим мыслителям. Маймонид не церемонясь говорит о Галене. Этот бесцеремонный лжец Гален, крайне невежественный в большинстве предметов, о которых он говорит, за исключением медицинского искусства. В то время такими словами Галена величали нечасто. В течение еще 4 столетий подобные суждения о нем будут большой редкостью, вплоть до того дня, когда в 1543 году 28-летний брюссельский анатом Андреас Везалий публично и убедительно не продемонстрирует около 200 ошибок, обнаруженных им в галеновой анатомии, и не докажет, что место, в котором, согласно Галену, пребывает душа, в человеческом теле не существует. Впрочем, даже это не положило конца верховенству Галена. Оно длилось, по крайней мере, еще 300 лет, постепенно отходя в прошлое. Маймонид был среди первых ученых, указавших на то, что у этого колосса глиняные ноги. В конце концов, они совсем искрошились, и колосс окончательно рухнул. Когда арабская научная литература позднее была переведена на латынь, процесс, который достиг своего пика в XIII веке, труды Рамбама вошли в канон западной медицины и сохраняли это положение несколько столетий. Так, например, на протяжении только 90 лет, с 1489 по 1579 годы, в Европе вышло не менее 5 латинских изданий «Пиркей Муше». Помимо «Пиркей Муше», Маймонид написал 2 другие книги, основанные на трудах его прославленных греческих предшественников. Одна из них — «Выдержки» или «Краткое изложение учения Галена» представляет собой собрание цитат из 16 сочинений Галена, предназначаемые для учеников Маймонида. Другая книга написана в форме комментариев к самому знаменитому труду, приписываемому Гиппократу, а именно «Поучениям». Такие комментарии представляют собой особый жанр, в котором часто писали свои сочинения арабские врачи. Хотя в целом Маймонид следовал комментариям Галена к «Поучениям», изредка он позволял себе отступления, в которых критиковал отдельные утверждения. Отца медицины, называя их темными, бесполезными и даже ложными. Любой врач нашего времени, прочитав оригинальный греческий текст, с легкостью согласился бы с Маймонидом. Например, комментируя афоризм Гиппократа, гласящий, что «зачатие мальчика происходит из правого яичника, а девочки из левого», Маймонид не без иронии пишет, что нужно быть либо пророком, либо гением, чтобы знать это. В отличие от краткого изложения учения Галена, изданного на многих европейских языках, вторая книга была переведена только на иврит. В других 7 медицинских трактатах, более полное описание которых читатель найдет в приложении, Маймонид передает опыт своей клинической работы. Каждый из этих трактатов несет на себе глубокий отпечаток личности Маймонида и отражает его заботу о благоденствии не только организмов своих пациентов, но и их душ. По словам поэта и ученого XIII века Ибн Сины, если Гален умел лечить только тело, то этот врачеватель, который в своих медицинских трудах обычно представляется как «еврей из Кордовы», был способен исцелять и тело, и душу. Искусство Галена лечит только тело, а искусство Абу Имрана и тело, и душу. Силой своего знания он стал лучшим врачом своего века. Его мудрость поможет излечить болезнь невежества. Если бы луна вняла его советом, он исцелил бы ее от пятен и от ущерба. Что же можно сказать о том вкладе, который внесли в науку медицинские трактаты Маймонида, и, что намного важнее, их автор? Следует повторить, что Маймонид был одним из самых выдающихся медиков своего века. Однако единственное новшество, которое можно приписать Маймониду, заключается в том, что он уделял особое внимание эмоциональному состоянию своих пациентов и выдвинул предположение, что психическое состояние больного может повлиять на ход болезни. Эта тема нередко встречается в его трудах, но особенно большое место ей уделяется в таких сочинениях, как «Самон».